«Осади назад!» — крикнул сердитый человек. «Не у тебя, у одного есть золото!» «Ого!» — усмехнулся игрок в кости. «Что это ты больно рвешься вперед? Думаешь, тут расхватывают заявки?» Люди теснились и толкались, спеша внести свою долю, а когда все добились своего, Смок приподнял обеими руками тяжелый таз и широко улыбнулся. «Тут хватит, чтоб прокормить все племя до конца зимы», — сказал он. «Так как же насчет собак? Нужны собаки побойчее, 5 хороших легких упряжек». Тотчас был предложен 10 упряжек, и все обитатели Муклука, в полном составе вошедшие в комитет помощи голодающим, судили, принимали и отвергали одну упряжку за другой. «Да разве тут годятся твои тяжеловесы?» — сказал кто-то длинному Биллу Хаскилу. «Они отлично тянут», — возразил Хаскил, оскорбленный в своих лучших чувствах. «Тянут-то отлично», — ответил тот, — «да скорость у них не ахти какая! Ты погоди, для тяжелых нарт они подойдут в самый раз!» Как только отбирали подходящую упряжку, ее хозяин шел запрягать и готовиться к отъезду, и человек 5-6 спешили ему помочь. Одну упряжку отвергли потому, что она только сегодня вернулась из поездки, и собаки устали. Владелец другой предложил своих собак, но с виноватым видом показал перевязанную лодыжку, которая мешала ему поехать самому. Эту упряжку взял Смок, хоть его и уговаривали хором, что он вымотался и вовсе ему незачем ехать. Длинный Билл Хаскил заявил, что у толстяка Олсена упряжка, правда, лихая, но сам Олсен — настоящий слон. Толстяк весил ровным счетом 240 фунтов, и все его могучее тело задрожало от негодования. Слезы ярости навернулись ему на глаза, и он до тех пор ругался по-норвежски, пока его не определили в отряд тяжелых упряжек. Игрок в кости воспользовался случаем и перехватил легкую упряжку Олсена. 5 упряжек были отобраны, нагружены и готовы к отправке, но комитет нашел пока только 4 подходящих погонщиков. «А Калтуса Джорджа забыли!» — крикнул кто-то. «Он отличный гонщик, и он сегодня отдыхал!» Все взгляды обратились на рослого, сильного индейца, но лицо его было неподвижно, и он ничего не ответил. «Возьми упряжку», — сказал ему Смок. Индеец опять не ответил. Казалось, электрический ток пронизал толпу. Все насторожились, почуяв неладное. Люди все тесней обступали Смока и Калтуса Джорджа, стоявших теперь друг против друга. И Смок понял, с общего молчаливого согласия он сейчас выразитель воли своих товарищей в том, что происходит и что должно произойти. К тому же он был зол. В самом деле, как может кто-либо оставаться в стране, когда все так и рвутся наперебой помочь голодным? В дальнейшем развитии событий Смок никак не мог проникнуть в ход мыслей Калтуса Джорджа. Он не представлял себе, что у этого индейца могут быть какие-то иные побуждения, кроме самых эгоистических и корыстных. «Ты, конечно, возьмешь упряжку», — повторил Смок. «Сколько?» — спросил Калтус Джордж. Все разом глухо заворчали, все лица исказились презрительной гримасой. Сжав кулаки, готовые вцепиться в того, кто нанес им такое оскорбление, золотоискатели придвинулись вплотную. «Погодите, ребята!» — крикнул Смок. «Может быть, он просто не понял. Сейчас я ему растолкую. Послушай, Джордж, разве ты не видишь, тут никто не требует платы? Каждый отдает все, что может, только бы те 200 индейцев не умерли с голоду».